Глава вторая. В Сикке. Два дня спустя наемники выступили из Карфагена. Каждому дали по золотому, с условием, чтобы они расположились лагерем в Сикке, и сказали им, всячески ублажая лестью: «Вы спасители Карфагена, но, оставаясь в нем, вы разорите город и доведете его до голода. Карфагену нечем будет платить, удалитесь». «Республика вознаградит вас за уступчивость. Мы тотчас же введем новый налог. Жалование будет выплачено вам полностью, и мы снарядим галеры, которые отвезут вас на родину». Они не знали, что ответить на такие речи. Привыкнув к войне, люди эти скучали в городе. Поэтому их нетрудно было уговорить, и народ поднялся на городские стены, чтобы видеть воочию, как они уходят. Они прошли по Камонской улице и через Циртские ворота, идя вперемешку. Стрелки с гоплитами, начальники с простыми солдатами, лузитанцы с греками. Они шли бодрым шагом, и каменные плиты мостовой звенели под их тяжелыми катурнами. Доспехи их пострадали от катапульт, и лица почернели в битвах. Хриплые звуки исходили из густых бород, разорванные кольчуги звенели о рукоятке мечей. И сквозь продырявленные латы виднелись голые тела, страшные, как боевые машины. Пики, топоры, рогатины, войлочные шапки, медные шлемы — все колыхалось в равномерном движении. Они наводнили улицы, и казалось, что стены раздадутся от напора, когда длинные ряды вооруженных солдат проходили между высокими шестиэтажными домами, вымазанными смолой. За железными или камышовыми оградами стояли женщины, опустив на голову покрывало, и безмолвно глядели на проходящих варваров. Террасы, укрепления, стены скрывали от глаз толпы карфагенян в черных одеждах. Туники матросов казались кровавыми пятнами на этом темном фоне. Полуногие дети с лоснящейся кожей махали руками в медных браслетах среди зелени, обивавшей колонны, и в ветвях пальм. Старейшины вышли на площадки башен, и неизвестно почему местами вдруг появлялся и стоял в задумчивости какой-то человек с длинной бородой. Он смутно вырисовывался вдали, точно камень, недвижный, словно привидение. Всех охватила одна и та же тревога. Опасались, как бы варвары, поняв свою силу, не вздумали вдруг остаться. Но они так доверчиво покидали город, что карфагеняне воспрянули духом и присоединились к солдатам. Их обнимали, забрасывали клятвами, дарили им благовоние, цветы и даже серебряные деньги. Им давали амулеты против болезней, предварительно, однако, плюнув на них три раза, чтобы привлечь этим смерть. Или же, зашив в них несколько волосков шакала, чтобы сердце носящего преисполнилось трусости. Вслух призывали благословение Мелькарта, а втихомолку его проклятие. Потом потянулась поклажа, убойный скот и все оставшиеся. Больные, посаженные на драмадеров, стонали, хромые опирались на обломки пик. Пьяницы тащили с собой мехи с вином, обжоры несли мясные туши, пироги, плоды, масло, завернутое в виноградные листья, снег в полотняных мешках. Некоторые шли с зонтами, а на плечах у них были попугаи. Они вели за собой собак, газели или пантер. Ливийские женщины, сидя на ослах, ругали негритянок, покинувших Лупанары Малки, чтобы следовать за солдатами, кормили грудью младенцев, привязанных к их шее кожаными ремнями. Спины мулов, которых понукали остриями мечей, сгибались под тяжестью свернутых палаток. Затем шли слуги и носильщики воды, бледные, пожелтевшие от лихорадки, покрытые паразитами. Это были подонки карфагенской черни, примкнувшие к варварам. Когда они прошли, за ними заперли ворота, но народ не спускался со стен. Вскоре войско рассеялось по всему перешейку. Оно разбилось на неровные отряды. Потом копья стали казаться издали высокими стеблями трав, и, наконец, все исчезло в облаке пыли. Солдаты, оборачиваясь к Карфагену, не видели ничего, кроме длинных стен, которые вырисовывались на краю неба пустыми бойницами. Варвары услышали громкие крики. Они подумали, что часть солдат, оставшись в городе, они не знали в точности, сколько их было, вздумала разграбить какой-нибудь храм. Это их позабавило, и они, смеясь, продолжали путь. Им радостно было шагать, как прежде, всем вместе в открытом поле. Греки пели старую мамертинскую песню. Своим копьем и своим мечом я вспахиваю землю и собираю жатву. Я хозяин дома. Обезоруженный противник падает к моим ногам и называет меня властелином и царем. Они кричали, прыгали, а самые веселые принимались рассказывать смешные истории. Время бедствий миновало. Когда они дошли до Туниса, некоторые заметили, что исчез отряд балиарских пращников. Они, наверное, были неподалеку, но о них тотчас же забыли. Одни отправились на ночлег в дома, другие расположились у подножия стен, и горожане пришли поговорить с солдатами. Всю ночь на горизонте со стороны Карфагена видны были огни. Отсветы, подобно гигантским факелам, тянулись вдоль неподвижного озера. Никто из солдат не понимал, какой там справляли праздник. На следующий день варвары прошли по возделанным полям. По краям дороги тянулся ряд патрицианских ферм. В пальмовых рощах были водоотводные каналы. Масличные деревья стояли длинными зелеными рядами. Над рощами среди холмов носился розовый пар. Сзади высились синие горы. Дул теплый ветер. По широким листьям кактусов ползали хамелеоны. Варвары замедлили шаг. Они шли разрозненными отрядами или же плелись поодиночке на далеком расстоянии друг от друга. Проходя мимо виноградников, они ели виноград, ложились на траву и с изумлением смотрели на искусственно закрученные большие рога быков, на овец, покрытых шкурами для защиты их шерсти, на то, как скрещивались в виде ромбов борозды. Их удивляли лемеха, похожие на корабельные якоря, а также гранатовые деревья, которые поливались сильфием. Щедрость почвы и мудрые измышления человека поражали их. Вечером они легли на палатки, не развернув их. Засыпая и обратив лицо к звездам, они жалели, что кончился пир во дворце Гамилькара. На следующий день после полудня был сделан привал на берегу реки среди олеандровых кустов. Солдаты быстро бросили на землю щиты, копья, сняли пояса. Они мылись с криками, набирали воду в шлемы, а некоторые, лежа на животе, пили вместе с вьючными животными, которых освободили от поклажи. Спендий, сидя на дромадере, украденном во владениях Гамилькара, увидел издали матрос, подвязанный рукой и непокрытой головой. Он поил своего мула и, склонившись, глядел, как течет вода. Спендий быстро подбежал к нему, протиснувшись сквозь толпу, и стал его звать. «Господин! Господин!» Мато едва поблагодарил его за благословение. Спендий не обратил на это внимания и пошел за ним, время от времени беспокойно оглядываясь в сторону Карфагена. Он был сыном греческого ритора и компанийской блудницы. Сначала он обогатился, торгуя женщинами, потом, разоренный кораблекрушением, воевал против римлян в рядах пастухов Самниума. Его взяли в плен, но он бежал. Его поймали, и после того он работал в каменоломнях, задыхался в сушильнях, кричал, когда его истязали, переменил много хозяев, испытал неистовство их гнева. Однажды, придя в отчаяние, он бросился в море Стриремы, где был гребцом. Матросы спасли его и привезли умирающим в Карфаген. Там его заключили в Мегарский Эргастул. Но так как предстояло вернуть римлянам их перебежчиков, то он воспользовался сумятицей и убежал вместе с наемниками. В течение всего пути он не отставал от Мато, приносил ему еду, поддерживал его на спусках, а вечером подстилал ему под голову ковер. Мато, наконец, тронули его заботы, и он стал мало-помалу размыкать уста. Мато родился в Сирском заливе. Отец водил его на богомолье в храм Амона. Потом он охотился на слонов в гараманских лесах. Затем поступил на карфагенскую службу. При взятии Дрепана его возвели в звание тетрарха. Республика оставалась ему должна 4 лошади, 23 медины пшеницы и жалование за целую зиму. Он страшился богов и желал умереть у себя на родине. Спендий говорил ему о своих странствиях, о народах, о храмах, которые посетил. Он многому научился, умел изготовлять сандалии и рогатины, плести сети, приручать диких зверей и варить рыбу. Иногда он останавливался и издавал глухой горловой крик. Мул Мато ускорял шаг, и другие тоже быстрее шли за ним. Затем Спендий снова принимался говорить, по-прежнему обуреваемый тревогой. Она улеглась вечером на 4-й день. Они шли рядом, с правой стороны войска, по склону холма. Долина внизу уходила вдаль, теряясь в ночных испарениях. Линия солдат, проходивших под ним, колебалась в тени. Временами ряды войска вырисовывались на возвышениях, освещенных луной. Тогда на остриях копий как будто дрожала звезда. Шлемы на мгновение начинали сверкать, затем все исчезало, и на смену ушедшим являлись другие –